Глава 7. Психотерапия для каждого. А вы уже были у психотерапевта? 1. Есть психологи. 2. Есть популярные психологи. 3. Есть люди, которые ничего не понимают в психологии, но очень любят пообсуждать, осуждать психологию, выдавая какую-то дичь про то, что из-за психологов все стали винить родителей и так далее. Стоит ли отучиться на психолога, если в домашней библиотеке уже штук 20 прочитанных книг по психологии и постоянно что-то новое докупаю на почитать? Осенью 1892 года Зигмунд Фрейд начал работать с некой Элизабет фон Р. В процессе бесед с ней австрийскому врачу удалось разработать метод терапевтического воздействия на психику пациента, основанный на потоке свободных ассоциаций. Так зародилась оригинальная практика лечения психических расстройств, в которой привычные медицинские и фармакологические средства уступили место лечению разговором. Психоанализ открыл новую эпоху, в которой внутренний мир пациента с его переживаниями, травмами, сексуальными фантазиями и тайными желаниями оказался в центре внимания. В современном культурном контексте психотерапия становится основным инструментом заботы о себе. Многообразие подходов и школ психологии, предлагающих свои решения ментальных проблем и способы разобраться с внутренним миром человека, лишь подтверждает растущий спрос на услуги по самопомощи. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, порядка 12% россиян обращались за профессиональной психологической помощью. Особенно частыми были обращения в период пандемии, что выявило их устойчивую зависимость от роста проблем, связанных с депрессией, тревогой и высоким уровнем стресса. В последние десятилетия различные формы психотерапии стали, пожалуй, самыми популярными способами самопомощи. Это напрямую связано как с ростом индивидуализма, так и с вытекающим из него психоцентризмом. Вы наверняка уже обращались к психотерапевту или знаете кого-то, кто это делал. Смотрели сериалы или фильмы, где главные герои – психологи, слушали подкасты или читали блоги о людях с ментальными расстройствами. Психотерапия стала частью массовой культуры. Ее терминология плотно вошла даже в лексику людей, не связанных с ней напрямую. Появился термин «therapy talk», обозначающий активное использование таких слов и фраз, как «закрыть гештальт», «обозначить личные границы», «войти в ресурсное состояние», «токсичные отношения», триггер, газлайтинг. Часто можно услышать, что кто-то рекомендует позаботиться о внутреннем ребенке, борется с синдромом самозванца, пытается разобраться с детской травмой и завершить сепарацию от родительской семьи. Все это термины так называемой терапевтической речи, которая, в свою очередь, является ярким свидетельством психоцентризма современного общества. Внутренняя жизнь человека преподносится как сверхценность в авторских блогах, романах в жанре автофикшн, задушевных беседах на видеохостингах и подкастах, где очередная селебрити делится своим опытом борьбы с зависимостью или переживания развода. Например, англоязычный ролик под названием «10 примеров того, как звучит газлайтинг» на данный момент набрал на YouTube около 4 миллионов просмотров. А хэштег «нарциссизм» в ТикТоке насчитывает порядка 3,8 миллиарда просмотров. Молодые люди обмениваются мемами в духе «надеюсь, к 30 годам ты уже проработал свои детские травмы, чтобы не проецировать на меня недовольство своими родителями». Этот популяризированный психологический новояз свидетельствует о массовом интересе к психологии и связанному с ней способу помощи себе. Современный человек активно использует психологический словарь, с его помощью разбираясь в себе и своих отношениях с людьми. Французский философ Жиль Липовецкий описывает, как в последней трети XX века развивались культурные и социально-экономические процессы в обществе, следствием которых стало появление человека психологического. Это современный тип человека, погруженного в свои чувства и переживания, рассматривающего все происходящее, от семейной ссоры до глобальных политических проблем, сквозь призму психологии. Важна индивидуалистическая окраска такого отношения к себе, потому как стремление анализировать свой внутренний мир и желание понять себя вписаны в логику того самого предпринимателя самого себя, следующего негласному правилу заботиться только о саморазвитии. Все это упаковано в образ героя нашего времени – self-made man, ставшего в развитом западном обществе идеалом и символом успешного человека-достигатора. В контексте основной темы книги важно понять, какую роль играет психотерапия как инструмент самопомощи в жизни современного человека и каким образом разные формы психотерапевтического вмешательства помогают решить проблему уставшего достигатора или выгорающего супергероя. К психотерапевту обращается человек, который пытается справиться с выгоранием и задается вопросами: «Как мне вернуться к нормальной жизни?» и «Я просто хотел быть счастливым. Что пошло не так?» Запросы и ситуации могут быть разными, но общее для описанных в первых главах сюжетов то, что человек, увлекшись массовыми трендами жизни на пределе сил для достижения амбициозных целей, столкнулся с выгоранием психики, исчерпанием ресурсов и растерянностью, вызванной крахом системы ценностей или как минимум сомнениями в своих возможностях. Человек-достигатор на старте – тот, кто поверил в свои суперспособности, взяв на вооружение идею «ты сможешь все, если будешь стараться». Интернет-блогеры, модные селебрити и коучи личностного роста, проповедующие идеи позитивной психологии успеха, вдохновили его на великие подвиги. Но что-то пошло не так. И вот мы видим выгоревшего супергероя в кабинете у психотерапевта. И выглядит он как обычный человек. Словно кто-то украл у него плащ Супермена и веру в свое призвание. Он сидит с печальным видом и жалуется на депрессию, растущую тревогу, расстройство пищевого поведения и другие ментальные проблемы, выбившие его из колеи и поставившие жизнь на паузу. Можно условно выделить два сценария обращения к психотерапевту за помощью при выгорании. Я не раз обсуждал с учениками-психотерапевтами различные ситуации, которые развиваются по этим сценариям. В одном сценарии выгорание – временное состояние, требующее краткосрочных решений по принципу «как мне исправить возникшую проблему и вернуться к достижению поставленных целей». В этом случае человек ищет решение проблемы выгорания как устранение поломки. Не рассчитал ресурсы, перенапрягся, возник стресс и другие ментальные проблемы. Пришел к психотерапевту, чтобы избавиться от этих проблем и вернуться к той жизни, в которой его все устраивало. Второй сценарий предполагает серьезную перестройку на ценностном уровне. Проблема формулируется примерно так. «Мне не нравится стиль жизни человека-достигатора, и я понимаю, что выгорание – это сигнал о необходимости изменить свою жизнь». В этом контексте необходимы серьезные изменения всей жизни человека, и очевидно, что простого и быстрого решения нет. Выгорание – ситуация, к которой его привели все прожитые годы, и потребуется длительная внутренняя перестройка. Можно выделить несколько основных отличий первого и второго сценариев. Терапия будет сводиться к частичным изменениям в жизни и поведении человека, первый, либо затрагивать его ценности и основы его существования, второй. Понадобятся краткосрочные быстрые решения, первый. Либо длительное погружение для изменения качества жизни в целом. Второй. Ключевыми вопросами при терапии будут: что мне делать и какие инструменты использовать? Первый. Либо как мне быть и какие изменения потребуются для того, чтобы жить другой жизнью? Второй. Выгорание связано исключительно с профессиональной сферой и нерациональным использованием ресурсов. Первый. Либо является неизбежным следствием превращения жизни в экономическое предприятие в режиме 24/7. Второй. Разберем первый сценарий, который можно назвать «попробую еще раз». Он строится на том, что идея достичь любой амбициозной цели прекрасна сама по себе, и в ней нет никакого подвоха. Игра стоит свеч, и кто не рискует, тот не пьет шампанское. Выгоревший супергерой приходит в кабинет психотерапевта, как заядлый автолюбитель пригоняет автомобиль в автосервис для техобслуживания. Чаще всего речь идет о краткосрочной психотерапии и решении конкретных проблем. Проблема представляется как локальная поломка, исправление которой поможет вернуться к жизни в прежнем режиме. Она может формулироваться как «у меня ухудшилась память и концентрация», «я стал плохо спать», или «моя работа нравится мне не так сильно, как раньше, помогите мне повысить мотивацию». Подобные конкретные запросы становятся предметом терапевтического диалога в случае, когда система ценностей человека-достигатора не подвергается сомнению и воспринимается им как самая подходящая. Человек воспринимает ту или иную проблему как нечто вроде зубной боли. Развивая эту метафору, можно сказать, что терапия играет роль своего рода наркоза. Человек, принявший ценности позитивной психологии, избегающий негатива и верящий в связь между ростом эффективности и достижением счастья, не собирается радикально менять жизнь или заниматься переоценкой ценностей. Ему нужны быстрые результаты. Такая психотерапия, как и любые self-help-услуги в духе «как быстро устранить проблему», попадает в реестр эффективных решений, если она быстро приводит к желаемому результату, а иначе зачем все эти разговоры по душам за деньги? В книге «Вы хотите поговорить об этом?» психотерапевт Лори Готлиб описывает пациентку, которая переживает жизненный кризис и утверждает, что ей нужно всего несколько сессий, чтобы разобраться с возникшей проблемой и вернуться к обычной жизни. Женщине хочется испытать облегчение и почувствовать себя нормально, избавившись от душевной боли, растерянности, тревоги или еще чего-то, что ее беспокоит. Психотерапия, работающая по первому сценарию, не изменяет ценности человека и его жизнь, а использует только частичные решения для конкретных проблем. Как правило, это методы краткосрочной терапии, ориентированные на быструю поддержку, экономию материальных ресурсов и эффективные конкретные рекомендации. Такой подход в большей степени вписывается в логику жизни человека-достигатора и предлагает набор решений, исходя из того, что в целом стиль жизни человека является для него нормальным. Наряду с приложениями по осознанности, ретритами, утренней йогой и долгосрочным творческим отпуском, которые предоставляют сотрудникам прогрессивные корпорации, такая психотерапия вписана в мейнстримные стили жизни на высоких скоростях, характерные для мегаполисов. Очевидным плюсом краткосрочной терапии, ориентированной на решение конкретной проблемы, независимо от терапевтического подхода, является ее эффективность в ситуации острого кризиса, тяжелого эмоционального расстройства, которое нужно по возможности купировать и не дать ему привести к более серьезным проблемам. Выпущенное Всемирной организацией здравоохранения пособие «Важные навыки в периоды стресса» предлагает целый набор ценных рекомендаций по самопомощи в период острого стресса, которые можно использовать как дополнение к личной психотерапии. Использование инструментов и упражнений, предложенных в нем, вроде практик заземления и осознанности, наряду с методиками по улучшению сна, питания и образа жизни, в целом может оказаться разумным решением в ситуациях сложных эмоциональных переживаний и тяжелых психологических состояний, вызванных сильным стрессом. При экстренной психологической помощи это прекрасные рекомендации. Однако в контексте размышлений о выгорании как форме усталости от самого режима жизни человека-достигатора нас интересуют недостатки краткосрочной решательной терапии, отталкиваясь от которых мы рассмотрим альтернативный сценарий терапевтической помощи. В небольшой статье «Недостатки терапии, ориентированной на решение» психотерапевт Эван Джордж приходит к некоторым интересным выводам. В частности, он пишет, что терапия, направленная на поиск решения, применяется в том случае, когда клиент убежден, что точно знает, какая помощь ему нужна. Это как если бы вы почувствовали какое-то недомогание и, поискав информацию в интернете, самостоятельно поставили себе диагноз, нашли подходящие лекарства и оказались в кабинете у врача исключительно для того, чтобы он выписал вам рецепт. Подобная дилетантская самодиагностика и уверенность в своей экспертности создают определенные проблемы в работе профессионала, которого ставят, мягко говоря, в неловкое положение. Психотерапевт должен не только выслушать клиента, но и поддерживать его, даже если категорически не согласен с его видением ситуации. В частности, у выгорания бывают разные формы и стадии, которые трудно определить, не имея соответствующих профессиональных знаний. И если на ранних стадиях краткосрочных интервенций и рекомендаций по улучшению сна, питания и качества отдыха может быть вполне достаточно, то на поздних и при тяжелых формах расстройств подобный подход вряд ли поможет клиенту, верящему, что за 4 встречи его проблемы будут полностью решены. В режиме поиска краткосрочных решений психотерапевтическая работа проходит в рамках универсальных рецептов и техники самопомощи, потому как для более качественного индивидуального подхода потребуется гораздо больше времени. Формирование глубокой эмпатической связи в процессе терапии может растянуться на много недель. Аналогия достаточно грубая, но все же. На одном женском форуме активно обсуждается тема разводов после 3 месяцев совместной жизни. Мол, как же так? Вроде встречались какое-то время, была яркая свадьба. Причины расставания называются самые разные. От пьяного мордобоя до измены. Что общего у этих ситуаций? Чтобы хорошо узнать человека, нужен не один месяц. За 4 или 6 встреч с клиентом психотерапевт может только дать общие рекомендации, в которых точно не будет адресной индивидуальной помощи. Для такой помощи надо изучить человека, его взгляды, опыт, биографию, характер. В краткосрочной решательной терапии предполагается, что клиент с начала и до конца придерживается одной интерпретации проблемы. Исходя из этой интерпретации, психотерапевт дает свои рекомендации. Никаких изменений в восприятии ситуации ни у клиента, ни у терапевта не предполагается. Алгоритм подобной совместной работы исключает спонтанность, гибкость и индивидуальный подход. Особенностью подобных универсальных технологий является их ригидность и консервативность, исключающая погружение в тонкости душевных переживаний. Применительно к выгоранию как проблеме экзистенциальной, а не временной, описанный выше подход означает, что клиент должен воспринимать свою ситуацию как нормальную и полагаться на эффективные краткосрочные решения. Также предполагается, что он не желает что-то радикально менять и принимает жизнь человека-достигатора как фатальную неизбежность и единственно возможный способ достижения своих целей. В предыдущих главах были представлены токсичные стратегии жизни, в которых бесконечная погоня за ростом личной эффективности и успехом заводила человека в тупик. Давайте теперь поговорим об альтернативном подходе. Рассматривая всю жизнь как путь к выгоранию, я отхожу от идеи, что оно связано с проблемами на работе. Когда вы видите в интернете статьи с названиями вроде «Топ-10 профессий, представители которых больше всего подвержены выгоранию», вы автоматически попадаете в контекст, в котором предполагается, что вопрос решается сменой работы или уменьшением нагрузки. Выгоревшие айтишники, курьеры, бизнесмены или психологи преподносятся как определенная категория людей, не рассчитавших свои силы и перетрудившихся до нервного истощения. Но сам стиль жизни предпринимателя самого себя, превращающий его в выгоревшего супергероя, выводит проблему выгорания на иной уровень. Человек, растративший жизненные ресурсы, подобен марафонцу, обнаружившему на середине пути, что у него больше нет сил бежать. Вот он лежит на обочине, и все попытки окружающих его подбодрить «давай, вставай, у тебя все получится» уже не срабатывают. У психотерапевта экзистенциально-гуманистического направления Джеймса Бьюдженталя в книге «Наука быть живым» есть интересное размышление на тему недостаточной жизни. Он пишет, что многие пациенты, чем бы они ни были заняты и какой бы образ жизни ни вели, в определенный момент ощущают, что недостаточно живы. Это может прозвучать странно, но человеку мало просто иметь работу и удовлетворять базовые потребности. Внешне все может выглядеть нормально, но внутренне он все больше скатывается к тому, что на страницах этой книги описывается как опыт выгоревшего супергероя. Психоаналитик Андре Грин также говорит о состоянии внутренней омертвелости. В этом состоянии человек может нормально функционировать, выполнять свои задачи и обязанности, но не чувствует, что по-настоящему живет. Ощущение насыщенности жизни противоположно бесчувствию, которое наступает от затяжного стресса, негативных переживаний или по иным причинам. Поиск выхода из состояния выгоревшего супергероя подводит нас к рассмотрению альтернативного сценария психотерапии. Этот подход предполагает ревизию самой концепции жизни на пределе возможностей и переход к иной форме заботы о себе. В списке 16 признаков психического здоровья, который составила психотерапевт Нэнси МакВильямс, мы можем найти крайне любопытные, позволяющие нарисовать портрет современного человека, нацеленного на великие экономические подвиги и верящего в свои безграничные возможности. И пройдясь по этим пунктам, мы удивительным образом обнаружим явный конфликт между здоровой психикой и той траекторией токсичного саморазвития, по которой движется выгоревший супергерой. Жизнь на пределе возможностей связана с ощущением собственного всемогущества, подкрепляемого лозунгами в духе Илона Маска, призывающего спать по 4 часа в день, или Гарри Вейнерчука, убеждающего, что в 90 лет он сможет управлять множеством бизнес-проектов. В реальности же физические, эмоциональные и материальные ресурсы человека ограничены, а понятие «абсолютный контроль» в психоаналитической интерпретации отсылает к инфантильному состоянию младенца, наивно убежденного, что он может управлять матерью с помощью криков и жестов. Абсолютный контроль в некотором смысле противоположен здравой оценке собственных возможностей, а также пониманию, что в некоторых ситуациях ты просто бессилен что-то изменить. Нэнси МакВильямс указывает на такую важную черту психического здоровья, как принятие своей ограниченности. Она проявляется как в понимании необходимости отдыхать и спать, чтобы восстанавливать силы, так и в осознании невозможности двигаться к большим целям на всех парусах, когда вы переживаете горе утраты или расставания. Принятие своего бессилия в случае, когда ты не способен что-то изменить, является главным вызовом для достигаторской философии с ее основным лозунгом «ты можешь все». Сложно смириться, например, с невозможностью вернуть ушедшую молодость, с утратой близкого человека или отсутствием решения, которое могло бы спасти рушащийся бизнес. В установке на абсолютный контроль содержится высокая требовательность к себе и перфекционизм. Подобные поведенческие схемы требуют колоссального внутреннего напряжения и отнимают много сил. В одном ряду с идеей абсолютного контроля находится стремление к идеальному «я», воплощающее в себе основной лейтмотив жизни на максимуме с набором амбициозных и часто недостижимых целей. Как некогда выразилась психоаналитик Карен Хорни, идеальное «я» — это сокровищница, начиненная динамитом. Мечты об идеальном теле, счастливой жизни на волне вечного позитива и о безграничных возможностях повышать свой финансовый статус основаны, как и прочие, подобные им на концепции, что в жизни все должно быть совершенно. Но жизнь несовершенна. Многое в ней опровергает саму возможность достижения идеала. На определенном этапе утопического стремления к идеалу возникает так называемый кризис вознаграждения. Человек, подобно Сизифу, вновь и вновь пытается затащить камень на гору, но тот снова и снова скатывается обратно. Этот порочный круг напоминает стремление к недостижимой цели стать идеальным, заставляющее постоянно испытывать разочарование. Бён Чхольхан говорит о различиях между механизмом самопринуждения, который, по сути, лежит в основе стремления к идеальному «я», и принуждением со стороны других. По его мнению, в первом случае, в отличие от второго, человек искренне убежден, что самостоятельно поддерживает свою мотивацию и движется к счастливому будущему. Стремление обладать идеальной внешностью нередко приводит к весьма трагическим последствиям, что может являться символом саморазрушения, причина которого – нездоровая одержимость успехом, славой и красотой. Одной из жертв анорексии стала эффектная бразильская модель Анна Каролина Рестон. Фаворитка Диор времен Джона Гальяна умерла от истощения в 21 год. Огромные нагрузки и постоянный страх выпасть из обоймы привели к тому, что Анна на нервной почве утратила аппетит и питалась исключительно яблоками и помидорами. 25 октября 2006 года Рестон увезли в больницу в связи с печеночной недостаточностью. Индекс массы тела Анны Каролины на тот момент был равен 13,5, в то время как значение ниже 17,5 уже считается опасным для здоровья. Состояние модели резко ухудшалось, и меньше чем через месяц Анна Каролина умерла. Блогер Алина Мурадимова в ролике «Умерли от анорексии» рассказывает историю другой модели, уругвайки Луисель Рамос, которая скончалась во время одного из модных показов. Впоследствии выяснилось, что ее диета состояла из диетической колы и листьев салата. Современные формы психотерапии, использующиеся для устранения различных пищевых расстройств, включают методы преодоления таких человеческих качеств, как перфекционизм, одержимость совершенством своего тела и прочие деструктивные черты личности. В частности, в целом ряде направлений когнитивно-поведенческой терапии предлагаются инструменты самопомощи, вроде рабочих тетрадей, для того, чтобы выбраться из сетей иррациональных ограничивающих убеждений. Например, авторы книги «Терапия принятия и ответственности при расстройстве пищевого поведения» Эмили Сандос, Келли Уилсон и Трой Дюфрен предлагают в рамках терапии принятия и ответственности учить клиента работать со своими переживаниями с позиции зрелого разумного человека, не прибегая к деструктивным защитным механизмам и ориентируясь на свои жизненные ценности. Отказ человека от убеждения, что он обязан быть идеальным, обеспечивает ему большую гибкость в выборе ценностей и уходе от саморазрушения. Здесь важно пояснить, что отказ от идеального «я» и той формы достигаторства, для которой характерен безграничный перфекционизм и трудоголизм, не означает отказа от великих целей и в целом стремления жить в режиме европейского пенсионера, ухаживающего за газоном и присылающего внукам фотографии из очередного путешествия. Это вопрос реалистичного восприятия самого себя и принятия решений с пониманием ограниченности своих возможностей и сил. Идеальное «я» нарциссического невротика не тождественно пассионарной личности, идущей к большим целям не ради славы. Другой важной темой в контексте переосмысления супергеройской позиции является отсутствие эмоциональной гибкости, концентрация на позитиве и нежелание испытывать так называемые негативные эмоции. Палитра негативных эмоций велика. Каждая из них выполняет свою роль в функционировании психики, и стремление их избегать, чтобы следовать образу счастливого человека на позитиве, не принесет человеку реального чувства полноты жизни. Юнгианский аналитик Марио Якоби в книге «Стыд и истоки самоуважения» рассуждает о том, что отказ от переживания чувства стыда может определять очень многие поступки человека. Стыд тесно связан со страхом подвергнуться осуждению или вызвать другие негативные реакции у окружающих. Он может как блокировать ту или иную активность, так и заставлять человека все время стремиться заслужить чье-то одобрение, пренебрегая собственными потребностями. Социальные сети полны людей, готовых пойти на все ради лайков и комментариев. За этим желанием могут скрываться самые разные мотивы – от жажды славы до страха, что тебя отвергнут и будут хейтить. Кажется, что модель человека-достигатора полностью строится на идее автономного индивидуалиста, который воплощает исключительно собственные цели без оглядки на других. Но за таким поведением может скрываться палитра негативных непережитых чувств, вроде тревоги, стыда и вины, доводящих до эмоционального истощения. Нэнси Коллиер, автор книги «Ты у себя одна», описывает четкую связь между хроническим эмоциональным истощением и постоянным игнорированием своих потребностей ради того, чтобы быть хорошей девочкой. На основе многочисленных интервью с разными женщинами и многолетней психотерапевтической практики автор приходит к выводу, что постоянное стремление угодить другим может привести к эмоциональному опустошению, поскольку страх проявить свои потребности и подавленные негативные чувства постепенно приводит к различным ментальным проблемам. В этом контексте можно упомянуть еще одну психологическую проблему, которая может смело претендовать на роль очередной эпидемии в сфере расстройств психического здоровья. Это алекситимия – неспособность выражать свои чувства и эмоции. Психоаналитик Генри Кристалл в книге «Интеграция и самоисцеление. Аффект, травма, алекситимия» подчеркивает, что именно у пациентов с алекситимическими состояниями психики возникают нарушения саморегуляции, способности заботиться о себе и даже стремления к самосохранению. Человек с эмоциональной замороженностью, неспособный различать свои чувства и переживать их, более склонен вредить себе. Одна из первых фаз психотерапии при работе с большинством людей – обучение их описывать эмоции и чувства, называть и различать их, и вообще отвечать на вопрос «что я сейчас чувствую?». Только таким способом человек познает свои настоящие потребности и учится отделять их от навязанных извне. Психотерапевт Антонина Ферро в книге «Избегание эмоций. Проживание эмоций» описывает случай некоего Джиджи, который стремится к идеалу во всем – в семейной жизни, в работе. Но за этим стремлением к идеалу скрывается избегание эмоций, которые проявятся, как только он столкнется с несовершенством. Колоссальные усилия, прикладываемые для поддержания красивой картинки жизни, несравнимы с тем, что придется пережить, когда нахлынут эмоции, которые он на протяжении многих лет подавлял. Но подобный способ относиться к себе и своим чувствам закрывает возможность глубокого контакта с собой, обрекая человека идти на поводу у общепринятых стереотипов поведения. Некогда философ Мартин Хайдеггер, рассуждая о том, как человек вписан в социальные отношения, обозначил исходное положение дел так. «Общество следит за всяким, кто выделяется, и уравнивает возможности людей». Мода, социальные тренды и даже стремление к уникальности в современном мире продолжают быть привязанными к формуле «а что там у других и что подумают люди?». Выбирая наряд, составляя музыкальный плейлист и ставя те или иные цели, человек волей-неволей оглядывается на других. Только в процессе терапии он постепенно учится отличать этот «голос других» — родителей, общества, целевой аудитории — от собственных потребностей и ценностей. Не научившись переживать разные чувства и осознавать бессознательные мотивы, часто не имеющие отношения к его желаниям, человек будет следовать чужим сценариям, вновь и вновь лишая себя возможности жить собственной жизнью. Яркий пример — история короля поп-музыки Майкла Джексона. Он с детства жил в страхе перед отцом, заставлявшим своих детей стремиться к популярности, и действительно стал звездой. Но принесло ли это ему настоящее счастье? Судя по рассказам его друзей и знакомых, жизнь знаменитого певца была достаточно трагичной. Другой кейс — звезда кино Мэрилин Монро. С юных лет она была подвержена тяжелой депрессии, которую глушила с помощью таблеток и алкоголя в страхе закончить жизнь в психиатрической лечебнице, как ее мама и бабушка. В условиях нарастающей непредсказуемости современной жизни человек все чаще сталкивается с тем, что получило в последние годы название «усталость от неопределенности». Автор блога «Букадами», рассказывая о своих переживаниях последних лет, жалуется, что она, как и многие из нас, испытывает подобную усталость. Она описывает это как отсутствие в своей жизни чего-то нормального, во что можно было бы спрятаться от нарастающего хаоса. Ролик снят в начале весны 2024 года. И девушка уповает на весеннее возрождение природы и на то, что, занявшись исследованием своих чувств, найдет ответы на базовые вопросы. В чем я уверена? На что я могу опереться? Что я сегодня могу сделать с учетом моих возможностей и ресурсов? Она сравнивает этот опыт с собиранием пазла, когда можно из разрозненных элементов собрать картину целиком. В подкасте «Как преодолеть усталость от неопределенности» эксперт-коуч Молли Макград рассуждает о том, что стресс и тревога, связанные с высокой динамикой современной жизни, приучают относиться толерантно к новым реалиям и осознавать происходящее, сдерживая импульсивные реакции. Снижение количества отвлекающих факторов, упражнения по изменению сознания и постепенное прекращение саморазрушающего поведения, основанного на импульсивных решениях и навязанных убеждениях, становятся средствами избавления от неопределенности жизни. Существование в условиях быстрых перемен требует большей концентрации внимания, нежели в спокойные времена. Однако обучение этому является частью психотерапии или коучинга. Психотерапия помогает исследовать свои потребности и определять истинные ценности, которые становятся жизненной опорой. Чтобы не идти на поводу у множества эмоционально привлекательных или, напротив, пугающих триггеров, человеку необходимо обрести опору в самом себе и своих ценностях. Когда-то я читал будущим инженерам свой первый элективный курс, посвященный исследованию человека, живущего в условиях хаоса 21 века. Большинство ребят только сдали первую сессию, хотя были и студенты других курсов. Так вот, меня поразило, что многие из них жаловались на выгорание, усталость и отсутствие мотивации, проучившись всего полгода. Разговаривая с ними, я выяснил, что когда они поступили в этот прогрессивный инновационный вуз, их напутствовали приблизительно так. Вам с самого начала нужно поставить большие цели и стремиться к их достижению. В этом, казалось бы, позитивном напутствии скрывался подвох, о котором они не подозревали. Преподаватели, проводившие многочисленные тренинги и курсы по постановке целей, ловко обходили вопрос о ценностях, который должен предварять всякого рода SMART и SWOT-анализы, помогающие распределять ресурсы, оценивать риски и осуществлять прочие управленческо-организационные действия. В фильме Вима Вендерса «Идеальные дни» главный герой – уборщик общественных туалетов в Токио. Но это лишь внешняя оболочка его жизни. Постепенно перед нами раскрывается глубокая интересная личность со сложным внутренним миром. Он читает серьезные книги, в свободное время фотографирует и слушает на кассетах классику рока и джаза 20 века. Помимо этого, он эмпатичный и чуткий человек. Когда племянница во время прогулки на велосипедах спрашивает, почему он и его богатая сестра так не похожи, он отвечает: «Люди живут в разных мирах, и лишь кажется, что мы существуем в одной реальности». Этот пример хорошо иллюстрирует связь между персональным нарративом и системой ценностно-смысловых координат, которые позволяют человеку выстраивать свой сценарий жизни. Не обязательно это должна быть именно такая неспешная жизнь интроверта. Здесь она лишь пример альтернативного выбора стиля жизни с другой ценностной системой. В позднем капитализме активно поддерживаются только ценности, способствующие развитию предпринимательства, то есть те качества и способности человека, которые помогают ему воспринимать себя как бизнес-проект и рационально инвестировать в себя все свои ресурсы. Гегемония рыночной экономики, формирующей идеальный образ предпринимателя-супергероя, стигматизирует любые иные ценности и способы существования. Однако подобный подход порождает ложные ценности и несбыточные надежды, альтернативой которым становятся личные ценности человека, привязанные к его реальной жизни. Путь психотерапии, который учит человека жить по собственным правилам, помогает ему сформировать собственные ценности. Например, в нарративной терапии этот процесс называется созданием альтернативной истории. Выгоревший супергерой рассказывает свою проблемную историю, сотканную из негативных оценок и ограничивающих убеждений, лишающих надежды на то, что жизнь может быть иной. Его повествование привязано к тому, что он неудачник, у него нет больших способностей, и жизнь его наказывает за неверно принятые решения. Подобные рассуждения формируют у человека негативный образ себя и представляют случившееся как фиаско, в котором виноват сам горе-достигатор. Терапевтический процесс движется в направлении формирования альтернативного контекста, помогающего создать иное описание реальности и отношение к себе. Нарративный психотерапевт Элис Морган в книге «Что такое нарративная терапия?» рассказывает историю некоего Шона, даже во взрослом возрасте ведущего жизнь проблемного ребенка, с которым всегда приключаются какие-то неприятности. Постепенный отказ от этой роли через освобождение от навязанных стереотипов самовосприятия открывает возможность выбрать другую жизнь, научиться принимать решения и по-новому взглянуть на себя. Это расширяет границы собственного языка и помогает человеку выйти за рамки тоннельного мышления с бедным описанием, насыщая свой словарь более тонкими и личными метафорами, постепенно присваивая себе возможность говорить от первого лица, без чего сложно начать вести полностью самостоятельную жизнь. В другом подходе, терапии принятия и ответственности, речь идет о человеке-контексте и связанных с этим понятием личных ценностях. Современный герой-одиночка, волей-неволей выбравший достигаторскую модель в качестве стратегии своей жизни, оказываясь в ситуации полнейшего истощения, переживает крах своей системы ценностей, которая, возможно, определяла и мотивировала его долгие годы. Выпадая из этого контекста, он ощущает, как рушится его жизнь, как все, что он делал до этого, оказывается напрасным, и ему некуда двигаться дальше. Как пишет Джейсон Луома, в терапии принятия и ответственности психотерапевт помогает человеку выйти за рамки исчерпавшего себя контекста и понять, что его «я» — нечто гораздо большее, нежели представление о себе как человеке-достигаторе. Ригидность мышления и когнитивное слияние с определенными жизненными программами лишают возможности выбрать нечто иное, тогда как повышение гибкости в формировании ценностей открывает возможности для положительных изменений и перестройки поведения. Гибкость в определении ценностей помогает человеку на каждом этапе собственной жизни производить их ревизию, расставаться с отжившими ценностями и быть открытым для нового опыта. Консервативное следование раз и навсегда выбранной системе координат не соответствует ни природе эпохи текучей современности, ни процессу внутреннего саморазвития, на каждом этапе помогающему человеку познавать себя. Оно подобно регулярным путешествиям в один и тот же отель, где все включено и ничего нового не происходит, тогда как можно путешествовать незнакомыми маршрутами, которые, по выражению Марселя Пруста, не только предлагают свежие впечатления, но и помогают обрести новый взгляд на вещи. Резюме. Психотерапия может помочь человеку выбраться из состояния выгоревшего супергероя и научиться заботиться о себе способами, которые будут максимально соответствовать его собственным ценностям, а также опираться на свои потребности и чувства при принятии жизненно важных решений. Таким образом, он избавляется от необходимости жить на износ и открывает для себя новые возможности самореализации.